В раздумьях Екатерина провела несколько дней. Она избегала встреч с предметом своего вожделения, стараясь взвесить последствия такого рискованного шага. На кону стояла корона империи, а претерпев несколько унижений, великая княгиня была не готова потерять ее. Она боролась с желанием, которое вызывали воспоминания о, по сути, ничего не значащем свидании на острове. Так, обычный флирт, который легко прекратить. Екатерина уже решила: не будет любовника. Значит, такова судьба. И тут уже воображение нарисовало страстную любовную сцену, когда-то прочитанную в романе. Губы ожег придуманный поцелуй, все тело пронзило томление. Она застонала и отшвырнула гребенку, которая расчесывала волосы. «Страшно, Господи Иисусе, как же страшно любить!» шептала Екатерина и понимала. Она ничего и не знает о любви, а что прочитано в книгах, мало соответствует реальной жизни. Только чувства, лишь интриги совпадают. «Я не верю. Салтыков влюблен в меня». Петр Федорович прислал слугу с сообщением, что не будет сегодня у нее. Великая княгиня безразлично пожала плечами. Не в первый раз. Это уже становится привычным. Будет возможность почитать. Нужно лишь отпустить фрейлин. Сегодня дежурили самые нерасторопные и ленивые. «Ступайте, вы свободны», — приказала Екатерина, запахивая на груди шаль и устраиваясь удобно в кресле, чтобы почитать. Девушки сделали реверанс и, хихикая о чем-то своем, удалились, аккуратно притворив двери. Но даже в тишине Екатерине потребовалось много времени, чтобы настроиться и углубиться в чтение. Случайно она выбрала не ту книгу, что хотела. Это оказался роман о любви. Улыбнувшись ошибке, Екатерина с удовольствием читала сцены объяснений, поцелуев, остальные страницы перелистывала. Не могла заставить себя читать. Неинтересно. Значит, при поцелуе женщины закрывают глаза. Так они лучше отдаются чувствам. Сердце стучит, кожа пылает, кровь бьет в висках, в глазах темнеет. Когда же я испытаю это? А так бывает всегда? А так бывает у всех? Внезапно горячее дыхание обожгло кожу шеи. Мягкие губы нежно и быстро пробежали до обнаженного плеча. Мне снится? Екатерина вскочила и обернулась. Перед нею склонился в поклоне Сергей Салтыков. Настоящий, воплоти. Он быстро прижал палец к губам, призывая великую княгиню к тишине. Взгляд его красивых глаз умолял помиловать. «Что вы здесь делаете?» — изумилась Екатерина. «Кто вас посмел впустить? Немедленно уходите, и я никого не накажу». «Катрин, я не мог больше ждать. Я безумно люблю». Салтыков сделал к ней несколько шагов и протянул руки. «Уходите немедленно!» Екатерина стояла, не шевелясь, гордо вскинув голову и смотрела, как к ней приближается Салтыков. Вот они уже стоят рядом, напротив друг друга. Вот его руки легли на ее бедра. Не об этом ли мечтала она несколько минут назад? Вот вниз поползла предательница шаль, обнажив плечи и грудь в распахнутом разрезе ночной рубашки. Взгляд Салтыкова устремился туда, а губы прошептали: «Как вы красивы!» И вот уже руки проникли под ткань и нежно ласкают ее грудь. Она чувствует бегущую кровь, пожар щек и желание, чтобы это чудо продолжалось. Салтыков подхватывает ее на руки и несет на кровать. Екатерина не сопротивляется. Она немного напугана его решительными действиями, но он так нежен, что нет сил его остановить. Прохлада касается обнаженной кожи. Исчезла рубашка. Валяется на полу, отброшенная Салтыковым. В глазах мужчины она читает восхищение. Уши заполняют его горячий прерывистый шепот. «Люблю. Ты прекрасна. Ты божественна». Его руки жадные и ненасытны. А она уже понимает, что все, прочитанное в книгах, истина. И жаждет еще большего наслаждения, еще более смелых ласк. И вот они обрушились на нее водопадом, небом, пламенем. Дыхание сбивается, мысли путаются, темнота наплывает на нее. Но нет, это она закрыла глаза, чтобы отдалиться, уйти в себя и вкушать немыслимое наслаждение, которое дарят руки и губы Салтыкова. Ей хочется открыть глаза, но страшно. Стыд заливает румянцем белоснежную кожу, что горит от бесконечных и сладких поцелуев. Распахивает глаза и видит его. Обнаженное, сильное, красивое тело. Рука непроизвольно касается его плеч. Совершает путешествие по сильным рукам, груди. Мужчина перехватывает и покрывает поцелуями каждый пальчик. Резкая боль пронзает Екатерину. Но она только теснее прижимается к любовнику в стремлении слиться с ним еще ближе, чтобы раствориться до конца. Теперь она знает, что такое любовь.